Сируш сврат царицы. Эту необыкновенную историю можно было бы начать с событий последних лет, но мы вернемся на 100 лет назад, ко времени, когда 3 июня 1887 года немецкий профессор Роберт Колдевей, заглянув на пару дней на место раскопок древнего Вавилона, подобрал с земли осколок старого кирпича. Одна из поверхностей его была покрыта ярко-голубой глазурью и содержала фрагменты изображения, очень заинтересовавшие ученого. Вероятно, он надеялся сделать открытие, но даже и не мечтал о том, что оно окажется настолько важным. И уж наверняка не знал, что оно породит головоломку, которая и сегодня интригует нас не меньше, чем 50 лет назад. Как бы там ни было, профессор вернулся на место раскопок только через 10 с лишним лет. На этот раз последние 3 дня 1897 года он посвятил раскопкам новых, покрытых глазурью кирпичей. Администрация Королевского музея в Берлине и Германского восточного общества намекнула ему, что выделят средства на раскопки в Вавилонии при условии, что будут получены интересные результаты. Привезенные профессором из второго путешествия трофеи удовлетворили этих господ домоседов. Раскопки начались 26 марта 1899 года на восточной стороне Касра, к северу от врат Иштар, писал впоследствии Колдевей. Позднее, в 1902 году, на свет вновь появились врата царицы Иштар, долгие века прятавшиеся под слоем земли. Частично разрушенные, они, тем не менее, выглядели очень внушительно. Ворота Иштар — громадная полукруглая арка, ограниченная с боков гигантскими стенами и выходящая на довольно длинную дорожку для шествий, вдоль которой справа и слева также тянулись стены. Построено все это из кирпича, покрытого яркой, голубой, желтой, белой и черной глазурью. Для пущего великолепия стены, ворот и дорожки покрыты барельефами необычайной красоты, изображающими животных в позах, очень близких к естественным. Ряды степенно шествующих львов украшают стены дорожки. Стены ворот сверху донизу покрыты перемежающимися рядами изображений двух других животных. Одно из них — мощный бык свирепого вида. Второе — а вот тут-то и начинается зоологическая головоломка. Обычно это второе животное называют вавилонским драконом. И это тот же самый зверь, который фигурирует под таким же наименованием в Библии. На клинописных табличках сохранено его вавилонское название — Сируш. Мы его и оставим, хотя существуют некоторые сомнения по поводу его правильного произношения. Вот как описывает Колдвей размеры врат Иштар. Ряды кирпичей идут один над другим. Драконы и быки нигде никогда не встречаются в одном горизонтальном ряду, но ряд быков следует за рядом сирушей и наоборот. Каждое отдельное изображение занимает по высоте 13 кирпичей, а промежуток между ними составляет 11 кирпичей. Таким образом, расстояние от низа одного изображения до низа другого равно 24 кирпичам или почти точно 2 метрам, то есть 4 вавилонским элам. Всего на воротах около 575 изображений зверей. Сооружение впечатляет, и неудивительно, что царь Навуходоносор, который перестраивал ворота Иштар, очень гордился ими. Когда работы завершились, он составил надпись, которая была сделана клинописью и выставлена на всеобщее обозрение. с присущим той эпохе отсутствием скромности, в первых строках сообщалось: «Я Навуходоносор, царь Вавилонский, благочестивый принц, правящий по воле и благоволению Мардука, верховного бога вавилонян, высший правитель города, любимец неба, сына Мардука, верховного бога соседнего города Варсиппа, хитроумный и неутомимый, всегда пекущийся о благополучии Вавилона, мудрый первородный сын Навапаласара, царя Вавилонского». Далее в надписи сообщается, что из-за постоянного повышения насыпи для дороги, ведущей в Вавилон, высота ворот все время уменьшалась, и в конце концов Навуходоносор приказал полностью перестроить их. Все это подтверждается археологическими находками, и у нас нет оснований сомневаться в верности или подлинности надписи, которая случайно оказалась не совсем законченной. В надписи не обойдены вниманием и изображения животных. Свирепые быки, в оригинале они названы рими, и мрачные драконы начертаны на дворе врат, имеются в виду стены. «Чем я сообщил вратам великолепие чрезвычайное и роскошное, и род людской может взирать на них в изумлении». Род людской и правда в изумлении взирал на них долгие века, а ныне, после раскопок и перестройки, смотрит снова. В Древней Греции тоже хорошо знали врата Иштар, но там их предпочитали называть вратами Семирамиды. Разумеется, в те дни никого не волновала зоологическая достоверность. Львы на стенах дорожки были львами, туры на воротах турами, даже несмотря на несколько необычный вид, а детали, которыми мастеровые Навуходоносора считали нужным украсить изображенные ими чудовища, никому не мешали. Они иногда рисовали орлов с бородатыми человеческими лицами и других чудищ-гибридов. Короче говоря, изображения Сируша не вызывали удивления. И чтобы удивиться, им надо было вооружиться огромными знаниями более поздних веков, знаниями, которые помогли раскопать и реставрировать врата Иштар. Барельефы имеют очень четкий контур: узкое туловище, покрытое чешуей, длинный и тонкий чешуйчатый хвост и такая же длинная и тонкая чешуйчатая шея со змеиной головой. Пасть закрыта, но из нее высовывается длинный раздвоенный язык. На затылке видны кожистые уши, украшенные прямым рогом, служащим также и оружием. Возможно, что рога там два, поскольку на изображении Тура Рими виден тоже лишь один рог. «Очень примечательно, — пишет Колдвей, — что, несмотря на чешую, животное имеет шерсть. Рядом с ушами с головы не спадают три спиралевидные пряди, а на шее, там, где должен быть гребень ящерицы, тянется длинный ряд вьющихся локонов. Но самая примечательная деталь — лапы. Передние похожи на лапы животного из семейства кошачьих, скажем, пантеры, а задние — на птичьи. Они очень большие, четырехпалые, покрытые крепкой чешуей. И вопреки сочетанию столь разных деталей, Сируш выглядит как живой, во всяком случае совсем как изображенный рядом с ним Рими, если не более естественно. Раскопай кто-нибудь врата Иштар на 100 лет раньше, это сочетание разных лап могло бы считаться достаточным доказательством того, что волшебная змея не более реальное животное, чем крылатые быки и птицы с человеческими головами из ассирийской и вавилонской мифологии. Но за 100 лет Жорж Кювье успел стать отцом палеонтологии, Профессор Марш в Америке завоевал титул отца динозавров, да и сами взгляды на биологическую науку претерпели огромные изменения. Палеонтологи открыли ископаемых животных, имевших неправдоподобно длинные шеи и хвосты, громадное туловище и маленькую голову или змеиную головку, увенчанные рогами, а может быть, имели и раздвоенные языки, хотя они, увы, не сохраняются в виде окаменелостей. Нашлись даже такие виды, которые могли ходить прямо или на четырех конечностях. Вероятно, они использовали то один, то другой способ передвижения попеременно, в зависимости от обстоятельств. Соответственно, и сируша вдруг стали воспринимать как нечто реальное и вполне возможное. Поначалу думали, что это изображение животного из отряда ящеровых. В 1913 году профессор Колдовей впервые высказался, что вавилонский дракон основными своими чертами похож на ископаемых ящеров. По единообразию своей физиологической концепции значительно превосходит все остальные фантастические существа, утверждал он, а потом со вздохом сожаления заключал: не будь у него столь ярко выраженных кошачьих передних лап, такой зверь мог бы существовать в действительности. Зная, что Библия подтверждает существование сируша, профессор отважился предположить, что вавилонские жрецы держали в подземелье храмов какую-то рептилию и демонстрировали ее в полумраке, как живого сируша. Об этом Колдовей писал в своем первом обширном отчете о раскопках в Вавилоне. В 1918 году, спустя 5 лет, он написал целый том о вратах Иштар, снабдив его прекрасными иллюстрациями, и таким образом вновь вступил в битву с драконом. На сей раз он был смелее. Все еще смущенный сходством передних лап с лапами кошки, он привел перечень вымерших ящеров, указывая на те их черты, которые были присущи сирушу. Он пришел к заключению, что животное, если оно существовало, должно быть классифицировано как птиценогий динозавр. Осторожно подведя читателя к этому заключению, он вдруг заявил: «Игунандон, найденный в отложениях мелового периода в Бельгии, ближайший родственник вавилонского дракона». История. Удивительное во многих отношениях. Врата Иштар были увеличены и украшены этими барельефами по велению царя, который известен нам в основном потому, что о нем многократно упоминается в Библии. И два самых таинственных библейских зверя появляются на этих воротах бок о бок, или, вернее, один над другим. Римми, не вызывающий доверия при всей своей могучей силе, и дракон, которого держали в каком-то вавилонском храме и которому поклонялись горожане, пока Даниил не убил его. В конце концов, было установлено, что Рими — это Тур, ну а Сируш, почему не посчитать его просто выдумкой? Сам Колдовей считал это маловероятным, поскольку изображение Сируша не изменилось за тысячи лет, что не свойственно другим фантастическим созданием вавилонян. В раннем вавилонском искусстве сируш появился в узнаваемой форме, и его по-прежнему рисовали при Навуходоносоре, то есть около 604-561 годов до нашей эры. Современная наука может без особого труда определить вид ящера, которому принадлежал сируш, хотя ископаемых останков точно такой же разновидности она не знает, а художник, его изобразивший, вероятно, допустил несколько мелких ошибок. Теперь наверняка известно, что вавилоняне совершенно не знали палеонтологии. Их сируш либо точная копия чего-то известного им, либо чудо воображения, полностью совпавшее с реальностью. Но это наверняка не реконструкция. Кроме того, нигде вблизи Вавилона не обнаружено кладбищ динозавров. Поскольку нам неизвестно, живущее или недавно вымершее животное, которое могло послужить натурой для изображения Сируша, мы встаем перед выбором. Либо прекратить поиск, либо допустить, что Сируши – точный портрет животного, незнакомого современной зоологии. Нас не должен волновать тот факт, что это животное вряд ли встречалось даже во времена древнего Вавилона. Римеи в те времена тоже вымерли в Месопотамии, но они еще 20 столетий жили в Европе. Для вавилонян Римий был чудовищем из дальних стран. То же самое можно сказать и о Сируше. Но откуда он взялся? По мнению некоторых ученых из Центральной Африки. Здесь необходимо сделать маленькое отступление и дать слово оппонентам африканской версии. Легенды о драконе зафиксированы в первых письменных памятниках человеческой истории. Раньше других они появились в шумерских источниках. Безусловно, драконы – это существа мифические. Но легенды о драконах и змеях кочуют из тысячелетия в тысячелетие по всем континентам Земли, то есть в них поразительное сходство. Совпадение? Зоолог из Университета штата Флорида Уолтер Ауфенберг считает, что для простого совпадения сходство этих легенд слишком велико. Дракон из легенды, говорит ученый, обычно наделен крыльями, бессмертием и особым знанием сути жизни и смерти. Драконы, похоже, властвуют над реками, дождями, ливнями. Они владеют секретами плодородия. Легенды о драконах существуют в Китае, Японии, Австралии, Америке, Индии и, конечно, в Европе. Достаточно вспомнить историю святого Георгия и дракона. Драконы Запада обычно являются носителями зла, но на Востоке они считаются благодетелями, их очень почитают.